МЧС, я авария, бей тревогу. Включил мигалки, летишь, чтобы потрогать. Твои планы рву я на куски. Вылюблю тебе мозги. Беда не ходит одна, так может сходим в кино. А может сходим с ума. Я катастрофа твоя. Спасайся, если это война. Сдавайся, поворот не туда. Обратно мой плен и попадаешь опять в ЧП. Твои планы рву я на куски. Вылюблю тебе мозги. Беда не ходит одна, так может сходим в кино. А может сходим с ума. Я катастрофа твоя. Спасайся, если это война. Сдавайся, поворот не туда. Мы худший коллаб, но я никого никогда. Так катастрофа твоя. Спасайся, если это война. Да.